понимаешь лишь с годами. Очень краток жизни путь. Наша жизнь полна трудами, будет время отдохнуть. Будет время отоспаться, рановато на покой. Жить, трудиться и влюбляться нам начертано судьбой. Неудачи и удачи, повороты, виражи. Будет все, а как иначе, это все зовется жизнь. Неудачи и удачи, повороты, виражи. Будет все, а как иначе, это все зовется жизнь. Сколько лет еще осталось, чтоб об этом говорить? Заработать, встретить старость — лучший способ долго жить. Человек — дитя природы, если жизнь дана одна, пусть отсчитывает годы, нам без устали она. Неудачи и удачи, повороты, виражи. Будет все, а как иначе, это все зовется жизнь. Неудачи и удачи, повороты, виражи. Будет все, а как иначе, это все зовется жизнь. Виражи. Будет все, а как иначе, это все зовется жизнь. Неудачи и удачи, повороты, виражи. Будет все, а как иначе, это все зовется жизнь. Ну а сейчас я хотел бы вам спеть песню на стихи Михаила Лесковского «Родные места».